Глава третья. Рон, как назло, не приезжал в Бостон целый месяц. О его приезде на выходные я узнал от Нино. Ей его дочь сказала. Это время мне пошло на пользу. Пару раз сенатор передал важные документы. На сей раз документы касались возможностей космической разведки, спутников двойного назначения. Я практически не изучал их. Совсем тяжело для понимания. Очень специфическое, техническое, с тактико-техническими данными, которые обычному офицеру и человеку оценить невозможно. Но один из документов был копией доклада председателя КНШ на имя их президента о состоянии наших российских космических сил. Тогда они так назывались, до объединения их с ВВС и переименования в ВКС. Этот доклад мне был полностью понятен. Удручающее состояние. Фактически, американцы уже праздновали полную и безоговорочную победу навсегда. Говорили о недостижимости нами их технического уровня и особенно объемов. Сенатор теперь пролез и в эту космическую сенатскую комиссию обмолвился о том, что это сопутствующие материалы к их заседаниям, на которых отчитываются гражданские чиновники Министерства обороны и некоторые военные, когда обосновывают все возрастающие тактико-технические требования, а чиновники — все возрастающие траты, вообще несоразмерные возрастанию ТТХ. Он уже опытный, поэтому знает и понимает наши вопросы о том, в связи с чем ему стали доступны такие материалы. Это стандартный вопрос генерала Крупина, соответственно, ГРУ, соответственно, такие вопросы стали стандартны и для меня. Позже я выясню вопрос участия в соответствующей комиссии сенатора у двух источников. Самый быстрый, простой и не требующий вообще никаких усилий и объяснений — это Майк. Он, безусловно, в курсе всех таких вопросов. Второй источник — это Ричард. Здесь все сложно. Но я могу запросто задать ему этот вопрос напрямую, пояснив, что не понимаю, для чего вся эта суета нужна сенатору. Он мне немного менторским тоном объяснит с точки зрения политики, то есть в итоге денег. Не подробно, но мне не нужно подробно. Достаточно его подтверждения об участии сенатора в этой комиссии. После этого сообщу в ГРУ об источниках и сути подтверждений. А генерал Крупин уже там сам как-то и кому-то сообщит о серьезности информации. Сенатор ничего не просил. Я чувствовал, что он перешел в режим дежурного приема и передачи. Но в тот момент не понимал, как его можно стимулировать, сделать более инициативным. Как в нем породить огромное желание постоянно делать что-то хорошее. Тем не менее, не задавал эти вопросы и Крупину, понимая, что он не хуже меня видит это все. Тоже наверняка соображает что-то на эту тему. И я не сомневался, что как только он додумается до чего-то, то немедленно поставит мне задачу. Одна идея меня тогда все-таки посетила. Поскольку я рассчитывал завербовать Рона и получать от него очень хорошую информацию, то, разумеется, эту информацию нужно будет проверять. А для этого нужно будет задействовать сенатора, который, в свою очередь, будет понимать, что мы имеем информацию из разных источников. И как он себя поведет? Захочет ли быть самым ценным нашим агентом? Я сомневаюсь. Но и сенатора надо будет проверять. Как? Через Рона. Вдруг впервые подумал, что делю шкуру неубитого медведя. Но идея мне понравилась. Ричард совсем перестал меня нагружать и, соответственно, посвящать свои депутатские дела. Но и по работе практически не беспокоил, как и я его. Понимал, что Ричард решил дать мне полную свободу. Дал возможность проявить себя и выстроить фирму в соответствии со своим пониманием. Это ценно. Однажды, неожиданно, он нагрянул в Бостон. От Нино я узнал, что Ричард здесь будет встречаться с одним набирающим обороты молодым журналистом-расследователем. Тема мне была неизвестна. Но очень хотелось все узнать. Созвонился с сенатором и запросил срочную встречу. Ресторан на самом последнем этаже небоскреба. Ужасно дорогое место с умопомрачительным видом на морскую акваторию. Сенатор — человек вкуса. Сенатор — человек определенного вкуса. Я продолжал его изучать. Когда холодно и сильный ветер, а ты сидишь в таком месте, и тебе играет живую музыку негритянский оркестр в идеально белых костюмах, то говорить о делах тяжело даже профессионалам. Сенатор явно хочет произвести на меня впечатление. Но зачем? Интересно. Ему что-то от меня нужно? Смешно. С его-то возможностями. Тем не менее... Стоп. Да, встречу запросил я. Но ему определенно что-то от меня нужно. Слушать. Это первое. Быть очень внимательным. Он умен и очень опытен. Сенатор начал сразу и резко, что вообще для него не характерно. «У меня тоже к тебе дело», — сухо встретил меня сенатор с фирменной доброжелательной улыбкой, но с тревогой в глазах. «Сэр, я весь внимание». «Я помню, ты мне говорил о том, что твоя фирма располагает исключительными возможностями по всему миру. Вы и сами это знаете». «Я об этом слышал, но никогда не сталкивался, не проверял». «Возникла необходимость проверить?» «Возникла». «Давайте проверим. Нужны детали». «Не спеши. Что у тебя случилось?» «Ничего не случилось. Но есть информация по Ричарду. Она меня насторожила. И я решил, что лучше сразу же с вами ей поделиться». «Ну, что там у него опять?» «Сэр, он приезжает сюда и хочет встретиться с журналистом по имени Марк Гудман». «О, я знаю, по какому вопросу». «Он расследователь. Как бы Ричард...» «Не волнуйся. Ричард сначала встречается со мной. Я знаю эту тему. Да и Марк не посмеет что-то сделать без моего согласия. Он всем мне обязан. Или ты думаешь, что наша пресса такая независимая?» «Этого я совсем еще не знаю». «Мои хорошие друзья владеют всей прессой штата. Напрасная тревога. Видимо, Ричард едет ко мне с хорошими материалами по некоторым чиновникам». «По министру обороны?» «Нет, он мне больше уже не интересен». «Почему?» «Мы договорились, а этот парень умеет исполнять свои обязательства». «Вот как?» «Это нормально. Деловые люди не любят доводить дело до войны». «Извините, что напрасно побеспокоил». «Не извиняйся. Это нормально, когда возникает беспокойство. Хотя я сейчас спрошу у Люды, когда запланирована у меня встреча с Ричардом. А когда он встречается с Марком?» «Завтра, в 6 вечера». Сенатор позвонил и выяснил, что в его графике встреча с Ричардом запланирована на 9 часов вечера. Тут же позвонил кому-то. «Здравствуй, Марк. Не трать время на любезности. Ответь мне на вопрос. Ты завтра встречаешься с Ричардом?» Сенатор явно недоволен. «Почему я от тебя ничего не знаю, Марк?» Сенатор кивал головой, а потом произнес. «Хорошо. Я не думал, что Ричард так быстро справится. Да, он сделал эту работу по моей просьбе. Тем не менее, Марк, я должен видеть эту статью, когда она будет полностью готова, но прежде, чем она будет опубликована». Сенатор перевел дух, мы пригубили немного красного вина. «Это то, что я просил Ричарда сделать для меня. Не ожидал, что он так быстро справится. Ко мне придет с этим делом после того, как решит последний вопрос. То есть получит заверение в публикации. Правильно поступает. Моя школа. И ты правильно поступил, что сразу мне позвонил. Так что там твоя фирма?» «Мне нужны детали». «Детали? Это этот чертов Джимми. Он сошел с ума. Он хочет от меня денег и власти. Наотдыхался. Совсем мозги потерял». «Где он сейчас?» «Вот. Правильный вопрос. Он все еще в Южном Тироле, в Италии. Собирается там пробыть еще пару недель. Гостиница в средневековом замке. Очень дорогая. Теперь думает, чем закрыть дыру в своем бюджете. Все очень серьезно, Виктор. Мне не нужно, чтобы он вернулся из Европы. Кроме того, он там сильно увлекся вином и не совсем адекватен. Мне нужна помощь. Ты меня понял?» есть название этой гостиницы. Завтра заскочи к Люде, и она все тебе передаст. Когда я получу ответ? Если вы там ничего не сможете, то мне надо успеть подготовить что-то другое. Не могу ответить. Задача понятна. Если есть такая возможность, лучше начинайте с другими вариантами. Наши не любят такие дела, только если за дело. А что, если меня посадят? Это вам не за дело? Это за дело. Ну вот, это одуревшее существо сошло с ума. И нет у меня особенно других вариантов. Я этим никогда не занимался. Сэр, мне надо объяснить, в чем опасность. Нужны хоть какие-то детали. Он многое знает. То, что он знает, не смертельно. Но может стоить мне место сенатора. В открытую не шантажирует, но дает понять, что готов к решительным действиям. Правда, намекает на всякие гадости, но только когда сильно пьян. Просит почти, требует обеспечить ему место в Конгрессе США. И знаешь, что самое плохое? Это можно сделать, но только вместо Ричарда. Он это знает и не понимает, почему в Конгрессе Ричард, а не он. Понимаешь меня? А если проблемы будут у меня, то будут и у Ричарда, и еще много у кого. Достаточно? Вполне. Но что с ним случилось? Виктор, ты сам должен такое понимать. Сэр, одно дело догадываться, другое дело знать точно. У него была сильная встряска с этой его парочкой. Он только сделал вид, что смирился и пережил. На самом деле в его душе все кипит. Жена его тоже баба непростая. Она хоть с виду вполне себе привлекательная, но дома сварливая и злая. Кроме того, Джимми к ней полностью охладел, как я понял. Более того, она умная женщина и понимает, что ее муж систематически ходит к молодым и красивым, поэтому еще с большей силой его сверлит. А может, хочет, чтобы он поскорее на тот свет отправился, а сама желает пожить интересно. Поэтому имейте там это в виду, если додумаетесь, как ее можно подставить. Лучше с ними обоими что-то придумать, но не обязательно. Главное, решите с ним вопрос. Разговор этот я не записывал, так как сенатор меня заранее предупредил, что в этом месте стоит очень новая и чувствительная аппаратура для противодействия таким делам. Не доверять ему оснований не было. Люда мне передала все данные по итальянскому отелю, где отдыхал Джимми. Сообщил нашим все настолько подробно, насколько смог.